Глава 59. Алена. Я догадываюсь, куда уехал Егор. Он не сильно скрывал, да и по разговорам Боровского-старшего с его мрачным помощником без объяснений понятно. Марат больше не вернется. Никуда и никогда. Одна часть меня согласна с мужчинами. Я не верю, что тюрьма способна исправить моего мужа. В его координатах добра и зла от первого почти ничего не осталось. Но другая моя часть в растерянности. Я не представляю, как спустя несколько лет буду объяснять повзрослевшему сыну, что полюбила убийцу его отца. Не уверена, что он примет это и поймет. Дилемма, от которой разрывается сердце, а уставший за сумасшедшую гонку мозг настойчиво требует одного — собрать свои вещи и уехать. Сбежать не от подонка, а от самого замечательного мужчины на свете, наперекор своему сердцу. Ради сына. «Бледная ты какая-то», — замечает отец Егора. «Болит где? Или мысли невеселые?» «Нет, спасибо. Ничего не болит. Наверное, так, усталость. Я заставляю себя улыбнуться, впрочем, делаю только хуже». «Понятно. В молчанку играем», — кивает Семен Сергеевич. «День тяжелый. Поплотнее запахиваю кофту». «А вот это правда. Денёк нынче выдался непростой. Была б ты мужиком, я бы даже предложил вдарить по коньячку». «Если бы я была мужчиной, я бы не отказалась. Чувствую, что я теперь улыбаюсь по-настоящему, не через силу. Но я женщина, и, кажется, у меня теперь двое детей. Смотрю на своих двоих. 5 минут назад они с Диким Ором носились друг за другом по гостиной и кухне, а сейчас в обнимку на диване смотрят мультики». «Они сейчас 15 минут нейтрализованы. Нервы за это время полечить не получится, но можем побегать». Боровский сияет так, словно сделал какое-то гениальное открытие. «Побегать?» — переспрашиваю. «На улице уже темно, да и погода так себе. Сыро, ветрено и противно». «Почему нет? Говорят, бег продлевает жизнь». Недавний инсультник кивает мне в сторону прихожей и заговорщицки перемигивается с Верочкой. «Ну, раз вам так хочется». Меня передергивает от мысли бежать сквозь холодную взвесь. Это совсем не то удовольствие, о каком можно мечтать после насыщенного дня. Но кто я такая, чтобы отказывать Боровскому-старшему? Пробежка не задается с самого начала. Первые несколько минут бега я жду, что мой компаньон начнет задавать какие-нибудь вопросы, учить меня уму-разуму. Только зря. Семен Сергеевич молчит, правильно дышит и, судя по темпу, собирается пробежать полумарафон. Какое-то время я стараюсь поддерживать общую скорость, выжимаю из себя последние силы, однако очень скоро начинаю сдавать. Мои непредназначенные для бега сапоги скользят по мокрой плитке. Промокшая насквозь куртка противно липнет к телу, а дыхание, как у страдающей астмой старушки. «Все, я набегалась. Давайте назад». «Сдаюсь». «Мы лишь размялись», — не оборачиваясь, кричит Боровский. «Нет, мне точно хватит». Останавливаюсь. «Бег отлично помогает справиться со стрессом». Дожидаясь, когда продолжу, мой компаньон переходит на бег на месте. «Я уже не стрессую, я уже вообще...» Сгибаясь пополам, упираюсь руками в колени и изо всех сил пытаюсь выровнять дыхание. «Еще километр или два, и в голове прояснится». «В моей такая ясность, что ни одна глупая мысль не залетит». «Ну, может, хоть 500 метров?» Боровский делает маленький кружок вокруг меня и тоже останавливается. «Не представляю, где вы берете силы». Задыхаясь, поднимаю на него взгляд. Отец Егора такой же мокрый и, кажется, такой же уставший. «Тяжелая неделька», — хрипит мой седовласый марафонец. «И день хреновый». Словно оправдывается он. «Вы же себя загнали. Кое-как разгибаюсь». «Тебя вроде бы тоже получилось загнать». С мукой улыбится Боровский. «Так это все, чтобы я обессилила? Не понимаю этого мужчину». «Все для твоей головы, родная. Надо ж было как-то избавить ее от тараканов». Семен Сергеевич растирает грудь и садится на землю. «Да вы точно до инфаркта себя доведете. Беру его руку и пытаюсь нащупать пульс. Не представляю, что мне это даст. Мои познания в медицине сводятся к дозировке детских лекарств и заклеиванию лейкопластырем сбитых коленок. Однако кажется, что я просто обязана отследить состояние этого героического бегуна. Я уже столько раз должен был помереть, что еще один точно не доконает. Ради меня не стоило. Оборачиваю, чтобы позвать на помощь. За Боровским всегда ездит джип охраны. Как назло, в этот раз его почему-то нет. Девочка, я слишком хорошо знаю, что творится сейчас в твоей голове. Семён Сергеевич поднимает на меня взгляд. Ты ведь уехать собралась, бросить моего мальчика, так? Откуда? Открываю рот. Да у тебя на лице крупным шрифтом все написано. И про мужа бывшего, и про сына, и про Егорку. Хреновые думы. Нервно сглатываю. Егор все же был прав. Его отец и правда разбирается в людях лучше психолога. «Сын мне не простит», — качаю головой. «Даже когда узнает об убийствах Марата, его ведь не судили. У меня даже доказательств нет». «А если бы были? Осталось?» С болезненной улыбкой спрашивает Боровский. Я обхватываю голову. Не знаю. «Верю, девочка. Ситуация врагу не пожелаешь». Вместо того, чтобы читать лекции, Семён Сергеевич обнимает меня за плечи. «Егор, он замечательный. Я люблю его. Впервые радуюсь непогоде. Можно реветь без зазрения совести. И никто не догадается, что это слезы. «Не сомневаюсь, родная. Его мать, Юля, меня тоже так любила. Прощала все. Одну ходку, другую. Одна растила Германа, как-то справлялась. Даже когда встретила другого, сказала мне об этом заранее. Честно. Выпросила свидание и созналась. Выла, будто это она меня предает, а не я их всех подставил». «Я думала, вы были вместе до конца. Смахиваю слезы, теряюсь от этой исповеди». «Мы были». Ведет по волосам Боровский. «Я через год вышел. Помощник мой на себя вину за пару преступлений взял. Он сел, а я домой вернулся. Думал, разведусь, буду как-то заново жизнь строить. А там Юлька моя, на 7-м месяце. «Егором?» От шока забываю о своей собственной дилемме. «Егоркой. Охламоном моим любимым». Со светлой улыбкой кивает Семён Сергеевич. «Тихий Юльке сына заделал. А потом совесть его загрызла, вот за меня и отправился на нары. Десятку отрубил от звонка до звонка». «Тихий? Только сейчас доходит, почему помощник Боровского сразу показался мне смутно знакомым. Словно постаревшая версия Егора». «Он писаным красавцем был. И Юльку любил столько же, сколько и я». «А Егор? Он не знает?» «Знаешь, правда такая штука. От нее редко бывает легче. Лёня потерял 10 лет из жизни своего пацана. Зато сам Егор рос в семье и в любви. Ему не нужно было все детство ждать отца. Не нужно было трястись от страха во время редких свиданий на зоне. И ни одна падла за все годы не показала на него пальцем». «А если правда всплывает? Почему-то думаю не о Егоре, а о своем мальчике. Ему тоже предстоит жить без родного отца». «Я сделал все, что мог, чтобы он вырос умным и достойным человеком. Верю, ему хватит ума понять и сделать правильные выводы».